Горячее лето 42 го. Глава 1. Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений. Анри Барбюс. Так, пробормотал я, очнувшись и изучив обстановку вокруг танка через смотровые щели командирской башенки. Знакомая ситуация. Я сижу на сиденье командира танка, что подрагивает от работы мощного двигателя. Только очнулся и понял, что я снова в игре. Со мной такое уже случалось. Почти 10 дней удалось пошустрить на Украине и в Белоруссии. Я считал, что отлично поиграл, вот только кто же знал, что это была игра с забросом в прошлое. Когда меня убили окруженцы и я вернулся обратно в будущее, то выяснил, что история, которую помнил, изменилась. День Победы теперь празднуют на месяц раньше, 4 апреля, хотя, по моим воспоминаниям, он был 9 мая. Год был тот же, 45-й. О своих приключениях я никому не рассказал, хотя жизнь моя и сделала крутой поворот. Был я раньше продавцом, работал в дорогом автосалоне, а со знаниями языков меня взяли в очень серьезную корпорацию, частную, и я работал там переводчиком, зарплата в 3 раза повысилась, постоянные заграничные командировки. Сложнее было объяснить родным, откуда такие успехи в изучении языков. Пришлось вертеться как уж на сковородке, мол, тайком учил. Парням знакомым помогал, что операми в главке работали, если иностранцев брали, тоже переводчиком, даже стал у них вроде как внештатным сотрудником. Год так пролетел, я у себя в Казани за это время 2 месяца пробыл, в основном в командировках, в 16 странах побывал, и вот снова прошел Новый год, 10 дней отдыха, я вернулся от родителей, сел за комп, запустил игру, в результате снова темнота и я в танке, а ведь за год 100 раз пробовал, и ничего. Пусть я в командировках был, но это не мешало мне сидеть в интернете в свободное от работы время. Тут надо сказать, что его было много, хотя иногда приходилось сутками работать без сна, где вживую переводить, где документы просматривать перед подписанием, переводя юристам. И работал много, но и отдыхал тоже. Роуминг, наши все. Так что изучил все изменения в истории. Надо сказать, не так и много их было. Киевскую группировку войск все также окружили, а ведь Сталина просили, дай разрешение на отвод, но он медлил. Ему на другое ухо шептали, что позиции киевской группы войск сильны, отобьются, опоздали. Так было что в той истории, что в этой, тут никак не поможешь. Потом битва у Москвы, Ржевская наступательная операция, тоже закончилась пшиком. Хотя территорию чуть больше освободили. В следующем году провал Харьковской наступательной операции, снова Сталинград. Тут, кажется, даже потерь больше было. Однако окружение группировки Паулюса все же на месяц раньше провели, ну и остальное с небольшими изменениями, тут могла память подвести, сравнивать то можно с тем, что помню, а знал не так и много. Крым тоже сдали, причем явно по дурости. Ну и захват Берлина. Кстати, тут союзники чуть опоздали, брали Берлин наши, да и почти всю Германию захватили, но те так провернули, что Сталин почему-то половину Германии и Берлина им отдал. Кстати, состоялись 2 на удивление успешные наступательные операции, одна на юге, другая на севере, о которых я так ничего вспомнить и не смог, но не было их в той истории, что я помнил. А тут часть Румынии отхватили и часть Финляндии, хотя с последней Британия надавила, и пришлось подписать мир с финнами. Они блокаду немцам помогали с Ленинградом устраивать, а наши им простили. Вот этого никогда не прощу, ни тем, ни другим. Ладно, нечего описывать, как я этот год жил, как запоминал все битвы, а я готовился, мечтал снова попасть в игру, это было очень здорово. Именно с этой позиции, а то интересно или восхитительно каким-то душком отдают, если вспомнить, сколько там наших ребят полегло, а здорово, от самого попадания, значит, могу помочь, парней не так много поляжет, немцев проредить, чтобы нашим было легче. Теперь стоит осмотреться и определить, где я нахожусь, что за танк, я и так знаю, все же мечтал попасть, поэтому брал всегда в первую игру 10 уровень. Однако с этим засада, это в первое свое попадание я ничего не знал, да и случайно повезло, что выбрал из 3, ведь, как я был уверен, перенос происходит при включении игры и выборе машины. Однако в этот раз произошло не так. Выбрал из 7, и ничего. Хотя сегодня был 3-й день после Нового года, тот самый день, как в прошлом году при переносе, поиграл, потом пару боев с танками 8-го уровня, ну и выбрал пятый. А меня взяло и перенесло, так что сидел я в танке, полностью модернизированном, ТУПИ-34. И с этим уже ничего не поделаешь, я проверил, все страницы опции исследования закрыты, открыты только первые уровни, и у меня китайские ТУПИ, все. А вот мой прошлый опыт учли, так что я теперь практически профи, с 87% опыта. В принципе, как и в прошлый раз, открывать все снизу, жаль, в начале пятый уровень, но главное, я в игре, а заработать даже на 10-й я теперь смогу, опытный. Да и к окруженцам теперь подходить не буду, к черту их, ученый. Сидя в танке, я стал работать с настройками, расширил на максимум дальность тактической карты, а это на минуточку на 5 километров, и дальность управления танком вне его, до включения самоликвидации, тут уже 700 метров. И проверил, что имею помимо танка, да ничего не имею. Форма под комбизом со знаками различия старшего лейтенанта, документы в кармане, все так же старший лейтенант Шестаков, Валентин Егорович, командир роты тяжелых танков, номер части, печати, ХМ, помнится, метки на удостоверении другие были, да и фотография появилась, раньше не было, мое фото с тем же званием, а номер части тот же, партбилет с фотографией, все то же самое, в остальном, шлемофоны экипажа на сиденьях, наган в кобуре, и все, карманы пусты, танк тоже. Только боекомплект. Счет мой тоже пуст, везде ноль. Заглушив двигатель, бак хоть и полон, но не стоит тратить горючее, я открыл люк над головой и, поднявшись, сел на краю люка, спустив ноги внутрь башни и осматриваясь. Ничего не изменилось, что видел в смотровые щели, все то же самое. Танк стоял на дне оврага, так что склоны и небо голубое, вот что я видел. А так по зеленой траве ясно, что лето, может быть даже весна. Слишком сочная и зеленой на вид была. И где я могу быть? Рацией не воспользуешься. Пусть длинный хлыст и торчал из башни, но во враге приема не будет. Нужно выбирать. Вперед проехать или назад. Тут не выберусь. Склоны слишком крутые. Штекер шлемофона не был подключен к бортовой переговорной сети. Так что, подняв ноги и скатившись с танка, помнит тело, как надо спускаться, я бегом, набрав скорость, поднялся наверх и осмотрелся. Вдали какие-то самолеты вели бой, два дымных следа от сбитых видно, вроде даже парашют опускался, а так степи вокруг, точнее возделанные поля с уже проросшей пшеницей, высоко, сантиметров на 20. Еще раз осмотревшись, вроде у края поля была полевая дорога, я развернулся и, сбежав вниз, забрался на корму, параллельно запуская двигатель и трогаясь с места, так что... Когда я забрался в башню, устраиваясь на сиденье, танк уже бодро катил на третьей скорости. Тут дно вполне твердое, шел танк уверенно. Кстати, на границе карты появилось несколько красных и зеленых точек. Думаю, это те самые летчики, что бой вели. Ранее на карте их не было, далеко. Я вообще сомневаюсь, что парашют рассмотрел, тут и с биноклем далеко, а я без него. Зрение у меня... Конечно, отличное, но не до такой степени. А вообще навестить их стоит. У немцев карту и трофеи добуду. Хотя бы карты, у наших узнаю, где нахожусь. Это если сбитые будут. По дну я гнал километра полтора, пока овраг не стал мельчать. С разгона поднялся на склон и покатил к дороге. К рации я уже подключился. Так что пока танк, выехав на полевую дорогу, на предельной скорости гнал в сторону трех парашютистов. Двое красным горели. Один изумрудно-зеленым, один из немцев мерцал, ранен, я искал волну, хотел узнать хоть что-то. ХМ, ловил множество морзянки, наши переговоры и немецкие, в основном шифр. Однако удалось поймать довольно сильный сигнал московской радиостанции. Видимо, где-то неподалеку был хороший ретранслятор-усилитель. Остановив танк, я стал слушать, там как раз новости шли. Диктор передавал их. Коснувшись уже без особой восторженности о боях на Харьковском направлении. «Вот оно, значит, как?» – пробормотал я. «Харьковская катастрофа, то-то смотрю, виды вокруг на Белоруссию не похожи. Украина и есть, да еще год 42-й». Запустив двигатель, а без него прием чище был, без помех, я погнал дальше, продолжая слушать новости. Вот и день выяснил. Только что наступило ровно 12 часов дня по московскому времени, 29 мая. Все ясно. Окружив группировку советских войск в районе Харькова, немцы начали наступать на Кавказ и Сталинград. Да и про Ростов не забыли. Как же достали эти мудилы маршалы, особенно Тимошенко, или взять Мясников Жукова с Куликом. Увидел бы, пристрелил обоих, один воевать не умеет, то есть решать оперативные задачи, другие солдат кладут, только шум стоит. Вот немцы не нарадуются, Жуков и Кулик решают за них работу по плану ОСТ, уничтожают население Советского Союза. Так что воевать в рядах Красной Армии я даже и не думаю, нормальных старших командиров там мало, так что, как и в прошлый раз, все в одиночку. Несмотря на то, что я фанат игры, до этого времени, к местной власти, коммунистам и командованию РК у меня неоднозначное отношение, скажем так, брезгливое, как к тараканам. Дорвались до власти, народу положили море, а потом все победы просрали. За что их уважать? Так что никакого уважения у меня к ним не было и не могло быть. Это ладно, задачи у меня другие, а не в десны местную власть целовать. Танк летел на скорости 50 км в час, говорю же, он полностью модернизирован, и пушка 57-миллиметровая, ЗИС-4, как ее называли, убийца танков, однако сближаться с местом приземления летчиков, что устроили между собой дуэли с пистолетов, я не стал. Остановил танк, а в карту вползло село, но не хочу там мелькать, много зеленых точек, на машинах приближались к летунам, в селе явно стояла какая-то советская армейская часть, ну их к черту. Так что я свернул в сторону и погнал дальше, поднимая за собой большой столб пыли. Дороги просохли, так что неудивительно. К слову, почему-то с шлемофоном не было противопыльных очков, а вещь нужная. В прошлый раз тоже не было, у немецкого мотоциклиста взял и не пожалел, вещь отличная. А жара донимала, хотелось пить, да и вообще поесть бы не мешало, а счет пуст, в магазине ничего не купишь. Поэтому я сидел в танке на месте командира с закрытыми люками. Думаю, из-за этого все так и получилось. Я бы и дальше так гнал, но случилась проблема, для меня неожиданная. Вдруг танк затрясся, двигатель засбоил, заглох и потянуло гарью. Дробный стук по броне дал возможность понять, в чем дело. Похоже, меня атаковали с воздуха. Открыв люк, я убедился, что все так и есть. Из атаки как раз вышли два мессера, уже набирали высоту. Заметив огонь, похоже, пущенный снаряд разворотил бронезащиту двигателя сверху. Золотой выстрел, отчего он вспыхнул, я мигом отсоединил штекер и скатился по броне, отбегая от уже начавшего полыхать танка. Быстро он, зло сплюнув, я только и пробормотал. Навоевался, бя. Немцы, убедившись, что танк горит, полетели дальше, а я, сняв шлемофон и вытерев мокрое от пота лицо, достал танк первого уровня. Да-да, МС-1, он бесплатный. Как и вся линейка первого уровня всех стран, забрался на место командира и наводчика и покатил дальше, неспешно, но не на своих ногах, суки немцы. Причем ехал стоя, сиденья у командира не было, лишь натянутый ремень, как гамак, на который можно опереться или присесть, но ехать тяжело. Так что сидел снаружи, высунувшись по пояс из люка. Подумав, достал НЦ-31, китайский клон французского танка ФТ, у него звезды, так что сойдет за усиление, а то командир, и всего один танк, пусть хоть два будет. Позади рвались снаряды в моем тупе, а я катил прочь. Скорость медленная, едва 15 км в час, но, как я говорил, это не пешком идти. Так что, сидя в круглом люке своей головной машины, я активно крутил головой, высматривая самолеты. Одной ошибки мне хватило, повторять ее не хочу. Катил километров 5, пока не выехал на местную трассу. По дороге санитарная колонна шла, по мерцающим зеленым огонькам было понятно, кого везут, так что на перекрестке повернул и покатил в ту сторону, откуда двигалась колонна, вполне логично предполагая, что фронт именно там. Были обозы, встречные машины и те, что обгоняли меня. В пути деревянный мост попался через речушку, там регулировщик, но меня пропустили через мост, он односторонний, без проблем, без очереди. Девушка меня сходу пропустила, остановив встречную автоколонну. Я ей улыбнулся и честь отдал, получив в ответ усталую, но ослепительную улыбку. Так как перед мостом ожидать не пришлось, даже документы не проверили, я остановил технику за ним, на обочине встал, а то у меня от жажды уже голова кружилась, и сбегал к берегу, где напился, да и умылся. Пыли все же много. Вернувшись, поскольку набрать воды ни во что, покатил дальше, и через 3 часа, проехав в лучшем случае километров 30, я остановил танки. В 2 километрах от меня был перекресток, а там пост, все бойцы в фуражках, значит НКВД, это предположение, издали определить род войск проблематично. Самое главное, Они горели красным огнем. Диверсанты. Ну, вот наконец-то, а то счет нулевой бесит, и есть хочется так, что сырое мясо бы съел. Хоть заработаю баллы и кредиты. Я же на собственном обеспечении, а, чтобы его получить, нужно воевать. Танки эти нулевые уже бесит, хоть второй уровень куплю, надеюсь заработать. У диверсантов 30 солдат, 2 грузовика ЗИС-5, но работают только 10, остальные в стороне укрылись, с пулеметами. Их там штук 6, наглецы. Карта показала, что в 5 километрах от меня идет очередной встречный санитарный обоз с ранеными, надо поспешить, чтобы им не досталось, пусть и случайно, так что скользнув в люк, я покатил дальше, держа предельную скорость. Что я имею против противника? 2 танка с противопульной броней. Если у них в лентах пулеметов бронебойные патроны, броня не удержит, так что гасить пулеметчиков нужно в первую очередь. Кроме брони, пушка и 2 пулемета Федорова на МС-1, китаец пулеметов не имел, только пушку. У обоих танков это были гачкис, 37 мм. Снаряды 5 типов, чугунное ядро, видимо вместо бронебойного, стальная осколочная граната, чугунная осколочная граната, картечь и картечь короткая. Так как было заряжено ядро, тут не я, автомат, то выбил снарядик и вставил уже стальной осколочный, с китайцем также поступил, дистанционно. По сути, оба танка были созданы по одному прототипу, по французскому, так что и внешне схожи, да и управление тоже. Рыча моторами, я подкатил к посту на 100 метров, остановив оба танка, китаец шел сзади, но свернул и встал рядом сбоку, явно насторожив противника. Одновременно хлопнули обе пушки, и застрекотал пулемет на моем танке. Снаряды разорвались не у машин, как можно было бы подумать, а у 2 пулеметчиков в стороне, погасив их, да тут 40 метров, сложно промахнуться. Плохо, что вторых номеров не было, но и так не дурно. Китаец хлопал и хлопал орудием, выбивая засадников, моя пушка тоже не молчала, да и пулеметы работали. По броне как горох бросили, звонко очередями пули били и 2 раза пробили. Ногу ниже колена дернуло, и в сапоге замокрило. Я тут же купил аптечку на свой танк и активировал ее. Фу, стало легче, а то пуля кость пробила, кость разлетелась, как сознание от болевого шока не потерял, не понимаю. Противопоставить, по сути, мне немцы ничего не могли, 3 встали с поднятыми руками. Но очередь из перезаряженного пулемета скосила их, так что дальше работал точечно, то есть подранков добил. Все, живых нет. Когда я говорил, что оба танка полностью модернизированы, то слегка лукавил, можно еще было купить 45-миллиметровую танковую пушку и установить на мой МС-1. С китайцем, также. Это я к чему? На новые танки 2 уровня не заработал, но на пушке вполне, вот и сменил их, как и боезапас. В башне у моего танка сразу тесно стало, но терпимо. Сиденье так и не появилось. Кстати, пулеметы Федорова сменил на ДТ. Китаец все так же без пулеметов был. Выбираться из танка я не спешил, с трофеями мне не повезло. Обоз встал 3 км от меня, ожидая, чем стрельба впереди закончится, но оказалось, позади обоза машина шла, полуторка, вот она, обгоняя обоз, рванула к нам. Это явно патруль был, настоящий, зеленым горел, так что вылезать не стоит, еще подстрелит, а пока есть деньги, купил все необходимые, благо денег хватило, хотя снова обнулил счет. Я приобрел ремкомплекты для танков, но чинить не стал, чтобы бойцы патруля пробоины увидели. А то знаю их, лихо на своего любимого коня вскочит, мол, уничтожил их коллег, которые даже по мне не стреляли, следов-то нет, а то его. Поди, докажи обратное. Будут доставать, расстреляю к черту. Злой я что-то. Кроме ремкомплектов я также купил сидр для себя, вещмешок армейский, мелочевку для жизни, бритвенное лезвие, помазок и мыло, зеркальце, бриться уже пора. Потом фляжку, полную воды, сразу выпил все, 2 банок тушенки, сухарей, котелок армейский с кружкой и ложкой, автомат ППШ, 2 запасных дисков и 300 патронов в пачках, бинокль, планшетку, 5 гранат F1. На этом все, деньги закончились. Хотел термос купить 2-литровый, возить запасы воды, но уже не хватало. На последние крохи купил пачку макарон, хоть сварю и тушенкой заправлю. Как же есть хочется. Достав сухарь, я стал его сосать. Бойцы патруля, подъехав, покинули кузов машины и разбежались, начали осматривать тела, вскоре последовал доклад командиру. Он, посмотрев в мою сторону, требовательно махнул рукой, мол, подъезжайте. Запустив двигатели, танки-то заглушенные стояли, подкатил к ним. Когда подъехал, чуть открыл люк и выглянул. Документы. Строгим голосом велел командир патруля с лейтенантскими кубарями в петлицах и в форме НКВД. «А откуда я знаю, что вы свои?» — резонно возразил я. «Вон, диверсанты немецкие в вашей форме были. Может, это ваши коллеги и вы тоже немцы?» Сержант госбезопасности Куницын, козырнув, представился тот. «Вот мои документы». Открыв люк полностью, показавшись из него по пояс, я взял документы и изучил. Вроде настоящие. Так что, прихватив автомат, я вылез из танка, люк сам закрылся, танки, тарахтя, отъехали в сторону, ненавязчиво держа патруль под прицелом. Куницын это заметил. «Вроде настоящие», возвращая документы, сообщил я и, повесив ремень на плечо, поправляя автомат, свои предъявил. «Что-то ваши танки на тяжелые не похожи. Давно такие ХМ, старые не видел», изучив документы, сказал Куницын. «Его бойцы пока собирали тела убитых диверсантов, машины осматривали, они целые, работал ювелирно, в ту сторону только из пулеметов, так что лишь слегка осколками поцарапало. А босс не стоял, а катил к нам, были тяжелые. Чуть позже доставит железной дорогой, а пока этот хлам со склада хранения дали. Хоть что-то, слышали, что немцы массу наших войск окружили под Харьковом и сейчас к Волге и Дону рвутся. Слухи ходят», с осторожностью ответил тот. «Моя задача притормозить тех, кто вперед вырвался. Встреча с этими диверсантами случайна. Кстати, как вы их опознали?» «Я бы и не опознал, мимо проехал. Боец на меня вышел. Он водитель, полковника вез, они их остановили, ножами отработали, машину куда-то отогнали, тела во враг свалили. Там их много лежит. Водителю повезло, у него сердце с другой стороны, поэтому притворился мертвым, а когда противник избавился от тел, то смог добраться до дороги. Как раз на меня и вышел. Его можно опросить?» Сразу насторожился тот. «Да умер он у меня на руках, я даже не узнал, кто он. Крови много потерял. По петлицам из ВВС. Его там обозники хоронят на обочине. Это, конечно, ложь, но хоть объясняет, откуда я так появился и уверенно расстрелял пост». Сам сержант признался, что тоже сюда ехали, узнали от проезжающих командиров, что тут кто-то из их братьев стоит, а никого не должно быть, вот и поехали проверить. Были подозрения на немцев, могли и нарваться. Я попросил карту диверсантов, а то отправили, карту не выдали, а где нахожусь, не знаю. Он сначала сам карту командира диверсантов изучил, потом мне выдал. Метки разные стояли, но они меня не интересовали. Я быстро понял, где нахожусь, найдя и речку, что пересек, и этот перекресток. На карте он был. Теперь я определился, где нахожусь. Буквально в 10 километрах имеется город Ворошиловск, неподалеку Луганск. Получается, я был в зоне наступления немецких, итальянских и румынских войск. Они тут действовали, причем союзники немцев в довольно солидных количествах. Ничего, проедем. Определившись, стал прощаться. Думаю, немцы тут будут уже недели через две. Не думаю, а точно знаю, поэтому, вернув карту, к сожалению, оставить себе не мог, сержант бы не дал. После этого, козырнув и вернувшись в танк, покатил дальше. Да, санитарный обоз как раз подошел и направился дальше, а я, глотая и сплевывая пыль, ехал по дороге, прикидывая, чего это меня так далеко от фронта закинуло. Да и задач от модераторов что-то нет. «Админ, ты где, ау? Может, снова 3 дня на адаптацию дают? Поди, знай». Помимо этого, были мысли и по другому поводу. Дело в том, что, когда фронт рухнул, не так и далеко от линии фронта, километрах в 70, находилось одно село, небольшое, дворов на 100. Чудо, но немцев оно не интересовало и не пострадало от налетов. Находилось далеко от основных дорог, так что даже налетов там не было. А могли быть, на окраине села была колхозная МТС, где разместилась ремонтная рота и восстанавливала подбитые танки. Командовал ротой воин-инженер 3-го ранга Колосков, что соответствовало званию армейского капитана. Я уже изучил знаки различия Арткада 1943 года. Так вот, немцы появятся у села 31 мая в воскресенье, то есть послезавтра. Честно скажу, я не помню эту историю, но после моей первой игры, когда вернулся, мне попалась информация о ней, она была раздута так же, как подвиг панфиловцев под Москвой. Значит, тут было в какой-то степени и мое влияние, внес изменения в историю. А суть этого такова. В селе, кроме ремонтников, было несколько фронтовиков, увечные вернулись с госпиталей, на такое село набралось их 12. Это много. Плюс еще два десятка мужиков и столько же стариков, которые призыву не подлежали. Немцы влетели в село неожиданно для всех, три мотоцикла и бронетранспортер «Ганамак». Это даже не разведка или дозор, похоже, малая рейдовая группа. Окруженцев отлавливали, а в Римроте как раз проверяли на ходу отремонтированный танк. В субботу, за день до появления немцев, все отремонтированные танки забрали и отправили к передовой, так что у села был только один танк, 34-ка, но со странным мотором, на авиационном топливе, а не дизель, но так как проверяли ходовую, то вооружения, пулеметов и снарядов у него не было. Колосков был в башне, за рычагами, один из его техников, услышав стрельбу в селе, сразу приказал гнать туда. Немцы стреляли во все, что движется, были убиты 7 женщин, старик и двое детей, еще полтора десятка раненых. Смяв два мотоцикла, буквально в лепешку, жаль, всего двух немцев раздавили, остальные соскочить успели, капитан таранным ударом опрокинул бронетранспортер на бок. В этот момент мотор танка заглох, видимо что-то повредили от удара. Колосков из своего ТТ отстреливался, убив троих немцев и ранив двоих, у Мехвода оружия при себе не было. Так бы и закончилась эта история, немцы, что осталось с десяток, сожгли бы танк, но вмешались фронтовики, которые, вооружившись охотничьими ружьями да немногими трофеями, атаковали немцев и положили всех. Уже потом нашли раненого, в малине спрятался, которого и допросили. Оказалось, к селу идет целый моторизованный батальон. Понимая, что немцы устроят в селе, узнав о гибели своих, было решено эвакуировать жителей и, давая им уйти подальше, придержать немцев. Как они поступили? Танк и бронетранспортер, его на гусеницы поставили, уволокли в Римроту и быстро привели в порядок. Танк вооружили, в экипаж ремонтники вошли. На окраине села бабы копали окопы, мужья их показывали, что и как. Осталось 42 добровольца, с ними 4 танка. 3 закопали по башне, они не на ходу были, и танк Колоскова. А жителей погрузили на машины Римроты, пяток полуторок было, тягач еще длинный трейлер тащил, ну и телеги с лошадьми. Уходили все. Бронетранспортер тоже в обороне остался, а уцелевший мотоцикл отдали уходившим родственникам. Их 5 фронтовиков сопровождало, хорошо вооруженных за счет немцев. Это чтобы на такую же рейдовую группу не нарвались. Вооружены были карабинами, пулеметом МГ-34 и противотанковым ружьем. Нашли его в бронетранспортере. Это против бронетехники. Как они до своих дошли, дело десятое, и под налетом были, с немцами встречались. Мотогруппы однажды отбились, пусть и с потерями, но дошли. А защитники села оборону держали 3 суток, 50 человек, 3 суток. Как немцы сообщали в рапортах, общие потери составили практически целый моторизованный батальон, со всей техникой и вооружением. А село брали 2 батальона, 2-й позже на помощь подошел. Даже в окружении, когда бой шел среди остатков сгоревших хат, села уже не было, они не сдались. Выживших среди защитников не оказалось, немцы их не брали. Это я к чему? То село на карте я нашел, до него чуть меньше 200 верст. Вот, решил поучаствовать. Маршрут запомнил, доберусь, может, немцев повстречаю, нужно расти, а не воевать на танках первого уровня, хотя бы 2-й добыть. Глава 2. Дела важнее слов. Гайсел Люсти Крисп. Перекресток с уничтоженными диверсантами уже давно скрылся с глаз. Даже ушел за границы тактической карты, время к 8 часам приближается, пора подкрепиться, да и на ночевку встать. Изучая карту, я выбрал место для стоянки. В стороне приток какой-то речки, где и растекался в небольшое озеро. Правда, от дороги до него километр, но не страшно, свернув, я покатил по пашне к водоему. То, что тут молодая пшеница посажена, меня не волновало, хотя на пшеницу это что-то не похоже. Кажется, гречку давлю. Скатившись по берегу, я покинул танк, достав все покупки, и отогнал танки наверх, пусть на страже будут. Сам стал располагаться, напился, во флягу воды набрал, в котелок, развел костер и подвесил его на самодельной треноге. Тут ветки лежали, было из чего треногу сделать, а сам, раздевшись, прыгнул в воду, отбив живот. Глубина небольшая, едва по пояс, но отмыться и освежиться было возможно. Ну а дальше понятно, вода закипела, засыпал макарон, посолил и стал варить, а потом, слив воду, положил полбанки тушенки, остальное на завтрак оставил, закрыл крышку и убрал в сторону. Съел все, не знаю, но тут на природе все как-то вкуснее, чем дома, истинное удовольствие получаю, оттого и стараюсь, готовлю. Потом отмыл котелок и вскипятил воды, тут и для чая, немного заварки я купил, а также и для бритья, взбил пену и побрился. После этого сделал лежанку из лапника, на берегу рос ельник, и вскоре стал засыпать. Вот только уснуть не успел, послышался шум мотора. К нам по накатанной тропинке катил автомобиль, ГАСа, тот, что фаэтон, и верх опущен был, кабриолеты есть. Пришлось встать и идти к местному хозяину. Я уже понял, что это местный председатель колхоза. Он остановился, вышел из машины, осмотрел подавленную посадку, покачал головой и, грозно оперев кулаки в бока, ждал, когда я подойду, а когда подошел, спросил зло: «Это что такое, товарищ командир? Вы что, не знаете постановление наркома о запрете повреждать урожай? А еще танкист». Честно сказать, для меня это было новостью, но давить я бы так не стал. Что такое урожай и какой труд вложен в него, я знал прекрасно, однако также прекрасно знал, что скоро тут будут немцы, так что хоть так, но урожая им меньше достанется. «Извините», — с искренностью в голосе сказал я, однако поясню, давил я урожай вполне сознательно. Наши войска отступают, бегут точнее, и вскоре тут будут немцы, так что уже не жаль. У самого кровью сердце обливается результаты такого труда давить, но лучше самому, чем немцам все это оставить. «Я об этом ничего не знаю», — сразу попритих председатель, похожий на Колобка, такой же пухлый, в светлой просторной одежде. «Но доложить обязан, я материально ответственный. Могу я видеть ваши документы?» «Да, конечно», — ответил я, но доставать документы не спешил. Дело в том, что в полукилометре от нас вдруг высветилась красная точка. Там укрывался враг и наблюдал за нами. Похоже, был один. Кстати, председатель был не зеленый, а оранжевый, а это наводило на мысли, явно нейтрал. Пофигу ему, кто хозяйничает, везде устроится. А пока пора действовать. Танки заскрипели башнями, там никаких приводов. Чистая механика, так что скрип это еще нормально, уже темнеть начало, но в принципе прицелами можно пользоваться. «Замрите», — велел я председателю. «Там немец прячется, нас высматривает». Мой дозорный его засек. Тут обе пушки синхронно грохнули. Да уж это не то, что стояло раньше. У этих пушек и заряды мощнее, да и прицелы имелись. У прошлых прицелов не было, только подобие мушек, фактически по стволу наводились. Стрелял осколочно-фугасными. Накрыл. Точка померцала и затухла, то есть все, отошел в мир иной. Колхозник, конечно, испугался, но быстро справился с собой, предложил свою машину, и мы по краю берега и краю поля доехали до вражины. Я думал, диверсант, а это сбитый летчик оказался. Нашпигованный осколками лежал и не подавал признаков жизни. Небольшие рытвины от снарядов еще дымились, и воняло тротилом. Быстро осмотрев тело, я, отстегнув ремешок планшетки с картой, вот это нужная вещь, ремень с пистолетом Вальтер, подарил колхознику, порадовал его. Да и остальные трофеи велел забирать, мол, они мне ни к чему. Документы ему же отдал и помог загрузить тело в машину. Мои документы он больше не спрашивал и покатил к деревне, она тут в 3 километрах, видимо он оттуда. А вообще удивило, что у него машина. Думал, их давно реквизировали в армию, и все лошадью или велосипедами пользовались, а этот, смотри, на машине ездит. Видимо непростой, смог ее отстоять. Он укатил, а я отправился досыпать. Планшетку уже осмотрел, достав карту и изучив ее. Обозначений на ней не было, пара отметок острым карандашом, он нашелся тут же, и на этом все. А вот сон уже не шел, сбили мне его. Матюгнувшись, стал собираться, убирая вещи в свой командирский танк, потом устроился в люке и, запустив движки, покатил по тропинке к полевой дороге, что и привела к трассе. Давить посевы я уже не хотел, внушение, сделанное колхозником, вполне сработало. Двигаться ночью оказалось сложнее. Трасса была забита машинами и обозами, днем не такое движение, видимо основное как раз ночью, это я нагло днем катил. За уничтожение летчика мне дали 3000 кредитов, в баллах мелочь, поэтому я и желал побыстрее войти в боевое соприкосновение с противником, чтобы наработать как можно больше как баллов, так и кредитов. Те 3000 с летчика я пока не тратил, хотя уже под утро, до немцев меньше 100 километров осталось. Когда подъезжал к речке, где был довольно большой автомобильный мост, купил все же термос, решил воды набрать и понял, что шанс пополнить баллы есть. Как раз сейчас, только в полукилометре от моста, показывая высокую степень маскировки, начали загораться красные точки. С обеих сторон от моста было множество немцев, в некоторых местах сплошные красные пятна. ХМ, а у моста едва ли отделение в охране. Хотя народу вокруг много, трасса не пустовала, но это тыловики и в бою не помощники. Пока подъезжал к мосту, успел все обдумать. Для начала вызвал еще два танка, для усиления своей группировки, больше не брал, не смогу управлять. Это были немецкие ЛТР и американские Т-1. Нужно открывать вторые уровни и зарабатывать. Еще не рассвело, так что появление танков не заметили, тем более, как раз было на дороге пусто. Так что в рев двух танков вплелись шумы моторов еще двух. На обочине воронка была, так что, скатившись с танка, я укрылся в ней. Она находилась всего в 100 метрах от берега реки и моста. Я приготовил автомат, вещмешок рядом положил, поправил подсумок с запасным диском на ремне, а сам дистанционно управлял танками. Они с дороги стали разъезжаться, мой МС и американец влево, там немцев больше, пулеметы точно пригодятся, а китаец с немцем, вправо. Тут противника меньше, одной пушкой поработает, а у немца пулемет имелся, поддержит. Удалившись от обочины метров на 150, они открыли огонь по уже забеспокоившимся врагам, осколочными били. У новичков тоже пушки 37-миллиметровые стояли, били прицельно. Мне маскировка диверсантов, что явно нацелились на мост, не мешала. В ответ тоже стреляли, пусть первыми выстрелами и выпущенными дисками пулеметов выбить удалось почти треть, все же их было много. Я подсчитал, больше двух взводов, видимо парашютисты. Техники рядом не было, отстреливались отчаянно. Броня у моих танков слабенькая, первым заполыхал американец, самое слабое звено. Покупать ремкомплект я не стал, к чему, они бесплатные. Так что, когда танк в ангаре появился, снова его вызвал и в бой бросил. Вторым заполыхал китаец, а за ним и немец. Оказалось, у противника аж два противотанковых ружья были, а они для брони моих танков вещь опасная, смертельная. Однако танки я снова доставал из ангара и продолжал вести бой. Вот когда рассвело, ничего доставать не стал. Свидетели имелись, выжившие немцы ушли, около 20 солдат, им помогли складки местности, а оставшийся мой танк, как ни странно, это был МС, весь побитый, с пробитой лобовой броней, еще стрелял вслед. Бил из пулемета следом противнику, дострелял из пушки навесом, а потом стал прицельно расстреливать подранков. Закончив на своей стороне, покатил на другую и там поработал. Только после этого я подогнал его к воронке и забрался в машину, покатив к мосту. Дорога опустела как-то сразу, еще при первых выстрелах. Охрана поначалу попряталась, выставив стволы, но видя, что танки стреляют не по ним, не сразу, а минут через пять после начала боя все же открыли огонь по немцам. Разобрались кто где, а то немцы ими поначалу не интересовались, весь огонь на танках был сосредоточен. Причем, похоже, по силуэтам определили, что за машины, вот и жгли за милую душу. Все, конечно, хорошо, но 7 машин я потерял, некоторые не по разу. Сейчас они застыли, некоторые еще горели, другие дымились, а ведь скоро исчезнут, полчаса с момента уничтожения и пропадают. ХМ, надо валить отсюда, чтобы вопросов ко мне не возникло, но поговорить с начальником охраны моста стоит. Он был с другой стороны, так что, проехав по мосту, я остановился и, покинув танк, козырнул старшине, что, видимо, тут за старшего. Хорошо вы их обстреляли, товарищ старший лейтенант, улыбаясь, сказал он, проверяя мои документы. Мы их даже не видели, не знали, что они рядом. Жаль, ваших столько погибло. Вроде никто из машин не выбрался. Танки не жалей, они без экипажа, так что погибших нет. Кстати, танки из специального материала, тают от огня, так что не обращай внимания, если исчезнут. Наши ученые создали новые технологии. Ладно, старшина, задерживаться я не могу. Так что прощай, может, еще встретимся. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Вернувшись в танк, я погнал дальше, вскоре уйдя с трассы, на полевую дорогу. Там рощица была, хочу в ней укрыться. А приблизившись, только матюгнулся, уже на расстоянии 700 метров в роще обнаружились немцы, загорелись красные огоньки. Хорошо маскировались, это точно не те, что у моста были. Что-то как-то немцев тут не больно много. Полтора десятка, но враги. Поэтому, убедившись, что нет свидетелей, немцы не в счет, я достал те же три танка первого уровня, что выдержали бой у моста, и, выстроив в линию, начал атаку, стреляя по опушке. Наблюдатель, один из двух, отошел, второму не повезло, погиб, видимо, от осколка. Разрывы недалеко были, прямого накрытия не наблюдалось. Мои танки, подминая кустарник, двинули в рощу, но немцы смогли сжечь мне китайца, хотя пулеметы их проредили. Никто не ушел, подранков добил из пулеметов и только после этого покинул танк. Кстати, у МС как раз набралось баллов, чтобы открыть любой танк в советской линейке. У китайца, впрочем, тоже, но необходимости в этом не было из-за Ту-34, так что буду ПТ открывать. Тут действительно были немецкие диверсанты, камуфляж, оружие, но один был в комбинезоне летчика, видимо своего подобрали, решив чуть позже отправить к себе на оккупированную территорию. Я быстро пробежался и все трофеи, включая радиостанцию, она чудом уцелела, продал в магазин, то есть пополнил счет. Что очень хорошо, я уже мог купить китайца пятого уровня, того самого, в котором очнулся. Средств хватало, даже дважды мог купить, еще у моста набрал. Теперь по танкам. Танки свои баллы поднимали, на своем счете, но был и мой личный. Если совместить, я мог открыть несколько вторых уровней. 2, если быть точным, решил русские танки поднимать и немецкие. Ничего не стал менять, исследовал БТ-2 и немца ПЗЛЛ. Покупать сразу не стал, у меня открыты танки этих версий, однако баллов еще хватало на моем личном счету, поэтому обоим танкам улучшил ходовую. На этом все. Я забрал свои вещи, оставив технику в роще, пора пересаживаться на китайца. Он имеет более серьезную броню. Уйдя от рощи, дождался, когда сработает система самоликвидации. ХМ, некоторые деревья загорелись, купил Ту-34 и БТ-2, немца брать не стал. Вопросы могут возникнуть, почему кресты не закрашены, а тут у обоих танков звезды, и покатил обратно к трассе. Накрылась стоянка, а я поспать хотел. На трассе, не успел я даже выехать, как рядом остановилась легковая машина. ЗИС-101 в камуфляжной раскраске, то есть в стандартной расцветке РК. Машину сопровождал пушечный броневик, старая версия БА-10, и два грузовика с бойцами. В одной из машин, выставив тонкий стволик в небо, стоял зенитный крупнокалиберный пулемет. Дверь легковушки открылась, и, только рассмотрев красные лампасы на штанах, я мигом открыл люк. Хотя пушки обоих танков держали неизвестных на прицеле, они меня тоже, скатившись по броне на пыльную землю и отпечатав три строевых шага, доложился: «Товарищ генерал-лейтенант, старший лейтенант Шестаков, направляюсь к линии фронта для усиления группировки войск. Приказано создавать заслоны на пути вражеских войск и выбивать у них технику». «Кто приказал?» — хмурым тоном уточнил тот. «Где-то я этого генерала видел, но вспомнить не могу. Командующий артиллерией Юго-Западного фронта генерал-майор Кириленко. Вы Малиновский?» — вдруг спросил я у генерала. «Все верно, пока командующий Южным фронтом. Вас снимут в июле, но войну вы закончите как выдающийся военачальник, маршал Советского Союза». «Что?» — он внимательно посмотрел на меня. «Отойдем, товарищ генерал, хочу с вами поговорить. Знаете, столько негатива накопилось, хочу выговориться, а тут как раз вы удачно попались», — и, посмотрев в сторону насторожившейся охраны, крикнул им: «Стойте спокойно, ничего с вашим генералом не случится». А Малиновский явно был заинтригован, поэтому, махнув рукой, успокаивая охрану, последовал за мной по обочине той проселочной дороги, по которой я на танках добрался до трассы. Да и что там трасса, укатанная та же полевая дорога, только шире в несколько раз. То, что это трасса, подтверждали телеграфные столбы на обочине, хотя в некоторых местах щебень насыпан, ямы засыпали. В общем, не дорога, а наказание, но она активно эксплуатировалась, да и сейчас не пустовала. Мы же прогулочным шагом удалялись от перекрестка. Мои танки затихли, двигатели смолки, но шум движков на дороге стоял. Доказательства я приведу позже, и поверьте, они вас убедят. А пока скажу так: меня зовут Валентином, и я из будущего, ваш потомок. Я случайно оказался на этой войне, в 41-м, воевал на танках, произведенных в 50-х годах, в будущем, и уничтожал немцев, их аэродромы. Работал в Белоруссии, один город оборонял, пока госпиталь там эвакуировали, Меня там должны были запомнить. Также освободил выживших защитников Брестской крепости, военнопленных из Минска. Если вы слышали о рейде храбрых, то должны знать, о чем я. В газетах сообщалось, что я погиб, это действительно так. Оказалось, чтобы мне вернуться обратно, в свое время, в 2020 год, нужно всего лишь умереть. Я обнаружил окруженцев, набрал им припасов, еды, патронов, думал помочь, а меня застрелили и еще живого, тяжелораненого обобрали, снимая сапоги и все, что на мне было. Уродов я запомнил, надеюсь, встретимся, поквитаюсь. Теперь к вам, как потомок к предку. Вы, суки, что творите? Это действительно был крик души. Накопилось вот, так что пока есть уши, я и хочу все вывалить этому представителю командования. Заодно мне любопытно, как отреагируют на это модераторы, а реакция должна быть. Одно дело игра, другое – выдача важной информации. За такое могут по головке не погладить, скорее наоборот. Генерал в шоке застыл, я же продолжил. Знаете, у немцев есть приказ 21, план ОСТ, уничтожение советского населения на оккупированных территориях и освобождение земель для немцев, особенно войска СС выполняют его, ну и некоторые армейские генералы. Так вот, по выводам наших ученых, хотя доказательств и не смогли найти, Жуков, Тимошенко, Кулик и Конев были ярыми исполнителями этого приказа, положив столько советских бойцов, что могли рассчитывать на благодарность от Гитлера. Что стоит в высказывании одного из советских военачальников, когда тот отдавал приказ во время битвы у Ржева: «Бойцов не жалеть, бабы еще нарожают». Это вообще как? Вы что, не понимаете, что уничтожаете свое население? И уничтожили, в результате развалив Советский Союз. Мы проиграли? Слегка дрогнувшим голосом поинтересовался генерал. Нет, мы победили, хотя и профукали эту победу. Сталин ее слил, подарил союзникам. В этом году будет Харьковская катастрофа. Немцы дойдут до Сталинграда, и начнется Великая Сталинградская битва, закончившаяся окружением 300 тысяч солдат Паулюса. Он сам сдался в плен, как и его части. Немцы возьмут Ростов-на-Дону. На Кавказе им удача особо не будет сопутствовать. В 43-м состоится самое крупное танковое сражение у Курской дуги. Немцы будут использовать новейшие танки «Тигр», «Пантера» и самоходки «Фердинанд». Чтобы уничтожить один «Тигр», наши будут терять от 8 до 10 танков. Потери будут огромны, но битву мы выиграем, тупо забросав немцев трупами своих солдат. Да, в 43-м введут погоны и обращение солдат и офицер вместо красноармеец и командир. После Курской битвы начнется общее наступление, и так до 45-го года. Война у нас закончилась 9 мая. Однако, после того как я побывал в 41-м, дата сместилась на 4 апреля, на месяц, а это уже кое-что. Надеюсь, и после моего этого попадания, как поработаю в тылах немцев, она снова сместится. Потери нашей страны больше 27 миллионов граждан, военные потери тут чуть меньше 10 миллионов. Вдумайтесь в эти цифры, большую часть из них повысили вышеназванные генералы и маршалы, которых за подобное к стенке ставить надо, а вы с ними якшаетесь. Бьют вас немцы, так по делам, учитесь воевать, сукины сыны. В будущем, в 50-х годах в советской армии был выдан приказ, в случае наступления, если в войсках потери составит больше 5%, то снимают офицеров, что это допустили. Не умеешь воевать, не лезь. Это фактически конец их карьеры, поэтому и учатся воевать хорошо, с малыми потерями. А вы почему не учитесь? Как там маршалы говорят, когда в очередной раз войска угрохали и немцам сдали? Извините, обосрались? Из всех маршалов только Шапошников хорош, но он штабист, да и умрет скоро, по болезни. Ну и Буденный, хороший вояка, хвалит его в будущем. Были бы у него подчиненные, что выполняют приказы, ни пяди бы не отдал своей земли и людей бережет. А Крым, что скоро сдадут, то не его вина. Что еще я могу сказать? Сталин умрет в 53-м. Инсульт, но в течение 2 суток к его телу не подходили, охрана не подпускала, и он умирал, пока Берия из командировки не вернулся, но поздно, спасти не смогли, умер через сутки. Как Власика арестовали по надуманному предлогу, так и получили доступ к телу. Есть мнение, что вождя отравили, все указывают на Хрущева и двух его помощников, Маленкова и, кажется, Булганина. Они вызвали Жукова с верными ему генералами, и те арестовали Берию, в тот же день расстреляв его, за власть свою боялись, и правильно боялись. Именно Хрущев и был инициатором развала Союза, отдав приказ карающим органам, госбезопасности, снять надзор с высших чиновников. Они стали творить, что хотели, ведь не подсудны. Их дети летали за границу, видели, как там живут, и желали жить так же. Появилось слово «номенклатура». Простых людей к власти не допускали. Именно эти дети чиновников, придя к власти, и развалили страну, разворовывая ее, кому заводы, кому пароходы или нефтяные скважины. Да, товарищ генерал, я живу в капиталистической России, и наши олигархи и богачи – это потомки ваших коммунистов. Развал страны произошел в 91-м. Тогдашний правитель страны, Михаил Горбачев, пятнистая тварь, как его называют, у него родинка на лбу, большая, кажется, он уже родился, стал первым президентом СССР перед развалом страны. Много можно и нужно рассказывать, но давайте вернемся к претензиям по этой войне. Окружение Паулюса под Сталинградом по сути это единственное окружение крупной массы войск противника. Сталин отдал странный приказ выдворять немцев с территории, избегая их окружений. Это как? Сталин вообще за нас или за немцев? Опытные солдаты, что воюют уже много лет, каждый раз встречают наших солдат на новых рубежах, и мы несем потери. Это явное предательство. Далее. В 43-м в Тегеране произойдет встреча глав государств. Сталин, Черчилль и Рузвельт делили страны, и повернули те два политика все так, что после этой войны, где пролито столько крови, нам ничего не досталось. Какие-то занюханные Румынии, Болгарии и Польши с Чехословакией, которые нам нахрен не сдались. Зачем они нам? Тем более чуть позже они все нас предали и ударили в спину. Лучше бы атаковали Норвегию и Финляндию, взяли их под нашу руку. С той же Финляндией. Эти твари помогали губить ленинградцев, а им простили, подписали в 44-м, как раз после снятия блокады, мирный договор, и они отвели войска на свою границу. Это как? Они столько людей в концлагерях сгубили, немцы были в изумлении, хуже их, а им простили только потому, что британцы попросили. Ну вы и суки, это вам от имени потомков говорю, можно Европу атаковать, а эти якобы братские страны нахрен, ту же Польшу, да оставьте ее немцам. Поляки только при немцах как шелковые были, у них не забалуешь, а нам, когда мы Польшу освобождали, в спину стреляли, сколько солдат сгубили, а потом вообще не немцев, а нас называли оккупантами и начали требовать контрибуцию за оккупацию. Не берите их, к черту, пусть немцы маются, верните территории до Буга, а всех поляков выселите за речку, и будем вам хорошая жизнь, обойдите Польшу и берите Германию. После победы, а союзники высадили войска второго фронта в Нормандии, немцы им чуть ли не коврами дорогу устилали, чтобы те быстрее до Берлина дошли и взяли его раньше советских войск. Не успели, мы освободили Германию и взяли Берлин. Вот только по странному решению Сталина половину Германии отдали, как и половину Берлина. Это как? Я повторюсь. Ну вы и суки. А националисты украинские, по странному решению Сталина, тем, кто уничтожал население, служил в полицаях, давали от 6 до 10 лет, смертные приговоры редкость, а выходя из лагерей, они возвращались на свои земли и учили детей, как правильно жить и убивать москалей. Когда Союз рухнул, Украина тут же отделилась в отдельное государство, у них стал желто-синий флаг и эмблема националистов, трезубец, и они взяли власть на Украине. По такому же странному решению Хрущева Крым отошел Украине и бандеровцы там стали хозяевами. Я повторюсь, ну вы и суки, если вы считаете, что потомки вам благодарны за все, что вы просрали, то я скажу так, не дождетесь. Все, что вы могли развалить и ухудшить, вы сделали это. Подарили нашу победу союзникам, и в Америке в будущем учат в школе на уроках истории, что это они победили Третий Рейх, а русские в войне вообще не участвовали. Мне много что нужно бы рассказать, но смысла не вижу, все равно все изгодите. Ладно, идем к танкам, докажу, что я из будущего, заодно подарю устав образца 45-го года, написанный кровью. Ушли мы от танков не так и далеко, метров на 100. Генерал явно был придавлен свалившейся на него информацией. Дергался только тогда, когда я Сталина хаил, явно с трудом сдерживаясь. Хотя вроде и верил и нет, но не перебивал, слушал внимательно. Молча мы вернулись. Я помог ему забраться на корму и показал пустой танк. Экипажа нет, после этого стал покупать в магазине разные уставы и наставления, в основном послевоенные. Солидная стопка получилась. К купил офицерскую сумку и убрал все туда. Это кольт. Подарок на память, показав тяжелую кобуру и бумажные пачки патронов, тоже убрал в сумку и протянул генералу. Помог спуститься, и дальше танк показал танковую польку. Станцевал. После этого я отогнал БТ, и тот самоуничтожился за границей дистанционного управления. А чуть позже я снова вызвал его и немецкую двойку. А пофиг уже на свидетелей из охраны генерала. Так я и бил немцев в 41-м. Они мне уничтожат танк, а я новый вызываю. Если бы не окруженцы, стрелял в меня некто Кусков, так бы и громил тылы. А сейчас извините, пообщались и хватит. Я один хочу побыть, выговорился, опустошение чувствую. Да и подраться хочу. До немцев недалеко, устрою им показательную порку. Генерал пытался меня остановить, что-то говоря про Москву и общение с нужными людьми, но я махнул рукой и скользнул в танк. Охрана среагировать не успела, хотя им дали команду ФАС, и я погнал прочь. Чуть позже я остановился и, открыв крышку люка, наблюдал, как четыре лаптежника штурмуют тот перекресток, что только что покинул. Там стояли машины кортежа генерала, горели, ну и разбегались немногие выжившие. Вот так вот, модераторы сработали, не дают информации распространяться. Что ж, буду знать, ХМ, и выговорился, а то тяжесть на душе была, все это видите, ничего не сообщить. И заодно проверил, отслеживают выдачу информации или нет. Отслеживают. Вот только почему так мерзко на душе, пусть я слишком много чернухи дал генералу, а ведь у моих современников именно такая каша в голове, это я искал информацию как крупицы золота, а ее хорошо прятали, и знал, что не все так плохо, как я описывал Малиновскому, хотя многие уступки Советского Союза вызывали недоумение даже у меня. Я хотел встряхнуть его и руководство Союза, чтобы на переговорах были злее, да вышло как всегда. Как сказал один русский политик, никогда такого не было. И вот опять, немцы, видимо, потратили боезапас и полетели прочь, хотя я уже маневрировал всеми тремя машинами, чтобы не потерять их. Но те улетели, и я возвращаться не стал, смысла не видел. И построив танки в колонну, погнал дальше. Впереди БТ, потом мой китаец, и следом немец. Его скрывала пыль. Так что особо тот тыловые колонны не пугал, а вскоре совсем умаился, но ножом бить в руку и лечиться, чтобы прийти в порядок, не стал. Согнал технику с дороги, укрыв в кустарнике, замаскировал машины, устроился спать прямо на снарядах на дне танка. Постелил купленную шинель и вырубился. Ночью мое время, вот там и буду действовать. Жаль, но проснулся я не сам, разбудили. Глава 3. Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить. Наполеон и Бонапарт. Открыв глаза, я на миг замер, вслушиваясь в тишину. Вот опять, по танку явно кто-то ходил. Стараясь не шуметь, сел, убрав в сторону автомат, который обнимал, и, поднявшись к месту командира, осмотрелся в смотровые щели. Двигался я бесшумно, это было легко, сапоги снял перед сном, босиком был. Правда, стукнулся о какую-то выступающую железку, но даже глазом не моргнул и не издал ни звука. Хоть больно было жуть. Оказалось, трое в стороне прятались, и у танков возились четверо оборванных бойцов Красной Армии, двое из них забрались на танки, мой и немецкий. Оставшиеся стояли внизу. Оружие было только у одного. Это надо же себя довести до такого состояния. Гнать их в шею. Башни танков стали почти одновременно поворачиваться, отчего все семеро бойцов мигом смылись. Пятеро светились зеленым, двое – нейтральным оранжевым, но меня это не интересовало. Визуально я видел троих, но рядом еще были. Останавливать я их не стал, к окруженцам после последнего случая стал относиться достаточно жестко. Уходит и черт с ними. Посмотрев на часы, трофейные, это с диверсантов в роще, понял, что проспал 5 часов, в принципе, уже нужно вставать. Генерала я встретил утром 30-го, сейчас как раз было 2 часа дня, до заката еще немало времени. Покинув танк, прихватив сапоги и автомат, обулся и стал готовить, есть хотелось. В этот раз побаловал себя яичницей с копченой колбасой, свежим хлебом и стаканом молока. Потом костерок развел и воды для чая вскипятил, купил пирог с капустой и кусочек съел. Как же это все вкусно! Да на природе. Остальное оставил на потом. Ночь длинная. Да, ту банку с тушенкой, где треть осталась, я еще в пути съел с 2 сухарями. Вполне ничего пошло. Сухари сунул в банку, они с желе смешались, пропитались, Очень вкусно было, черпал ложкой. Поев, медлить не стал. Вернулся в танк и погнал к дороге, а там уже на максимальной скорости, сдерживал меня немец. Он самым медлительным оказался, и я двигался к передовой. Громыхало на горизонте, уже дымы было видно. Приметив на пути пост, явно отступающие подразделения перехватывали и возвращали на передовую, я спустился в танк и погнал дальше, не останавливаясь, хотя мне махали руками. Какой-то командир, кажется полковник, выскочил на перерез, размахивая пистолетом и стреляя в воздух, но я ушел дальше. Знаю, что будет, если остановлюсь. Переподчинит себе и отправит вперед в атаку на укрепленные немецкие позиции. Любят они так танки отправлять, чтобы их немцы жгли. Не умеют командовать и управлять танковыми соединениями и нечего лезть. Я в этих командирах еще в 41-м разочаровался, хотя встреч с крупными военачальниками было мизер. Так и катил по дороге. Причем отметил, что настырный полковник прыгнул в машину, полуторку с несколькими бойцами, и погнал следом, сигналя. Даже обогнал и встал на пути, ну не давить же их. Полковник оказался подполковником. Даже не подполковником, а старшим батальонным комиссаром, политработником. Открыв люк, я выглянул и зло рявкнул.